Гатине, рад снова лицезреть тебя». «Здравствуйте, ваше высочество». «Милейший дядюшка Жерар не особо часто балует двор своим появлением, но каждый из них непременно запоминается хотя бы некоторым придворным». «Решительно не понимаю, о чем вы, ваше высочество». «Как же? Мне казалось, именно после твоего прошлого посещения дворца отсюда была изгнана эта вертихвостка Бланка». «Прошу прощения. Признаться, я чувствую себя неловко. Я думал обрадовать его величество счастливой вестью. Ведь он так убивался по поводу нерожденного дитяти. Ума не приложу, как я мог так опростоволоситься. Ведь ни для кого не секрет, что у меня глаза и уши повсюду, а тут... Даже не знаю, как мне поднять взор на государя. Я поклялся на смертном одре вашего деда, что до последнего вздоха буду охранять покой его потомков. А тут своими руками причинил такую страшную боль Берарду». «Да, это происшествие причинило боль моему отцу», – жестко глядя на милейшего дядюшку, – произнес принц. «Но вместе с тем послужило на благо Несвежу. А ведь ты клялся в первую очередь в верности королевству». То, что случилось, было подобно грозе, внезапно налетевшей посреди ясного дня. И да, к случившемуся от начала и до конца был причастен барон Гатине. Он все спланировал и осуществил. Правда, не без помощи Волана, своего обретенного друга. Конечно, их отношения весьма своеобразные, но так уж сложилось. Да и могла ли возникнуть честная и чистая дружба между двумя старыми волками, познавшими изнанку жизни? Вряд ли. Достаточно уже того, что они не могли предать друг друга, как самые верные друзья, и в полной мере могли друг другу доверять. Ну и симпатия между ними имелась, если уж быть до конца откровенными. Все началось с того, что барону стало известно об увлечении ранней молодости Бланки. Между ней и ее сверстником, неким бароном Штарейном, имел место бурный роман с тайными свиданиями, вздохами, поцелуями и клятвами. Справедливости ради нужно заметить, что роман был чистым, как утренняя роса, и дальше предела приличий так и не шагнул. Но кто сказал, что такая любовь может умереть вот так сразу? Насчет Штарейна не было никаких сомнений. Он все так же безумно был влюблен в даму своего сердца. Что же касается Бланки, тут все не столь однозначно. Волан сразу заявил, что если Бланка окончательно охладела к молодому рыцарю и искренне полюбила Берарда, то он, конечно, сумеет все устроить, но тогда работа одного мастера может быть узнана другим. Уж больно сильным окажется воздействие. С бароном Волан встретился в одной придорожной таверне, куда тот заглянул со своими людьми, чтобы поесть и промочить горло. Он даже не вступал с ним в разговор и вообще никоим образом не привлек к себе внимания. Для воздействия на молодого человека достаточно было послать импульс и обострить и без того сильные чувства. Ничего такого, о чем не думал много раз сам барон, Волан ему не внушал. Тот и сам не раз буквально видел наяву, как он пробирается в парк королевского дворца, как Бланка при виде него падает в его объятия и с жаром признается, что всегда любила только его и лишь была вынуждена уступить напору короля. Так что одного легкого толчка, придание чуть больше уверенности в себе, оказалось вполне достаточно, чтобы парень буквально вздыбился и, очертя голову, помчался в столицу. Все вопросы, связанные с тем, как именно пробраться в дворцовый парк и увидеться с Бланкой наедине, Жерар предоставил решать самому молодому человеку. Влюбленные, насколько безумны, настолько же и изворотливы в достижении своей цели. Этот оказался достаточно умен и решителен. Все происходило так быстро, что Гатине едва поспевал за молодым человеком, чтобы оказаться вовремя в нужном месте. Вернее, там следовало оказаться не столько ему, сколько Волану, потому как его роль должна оказаться решающей. Был момент, когда Жерар, сидевший в кустах рядом с мастером, едва того не задушил. У него не было сил наблюдать за тем, как молодой человек всячески пытается разбудить в Бланке былые чувства. А она всякий раз отвергает его. Казалось, еще самая малость, и она сбежит, оставшись верной королю. Понятное дело, это никак не могло устроить старого паука. И он раз за разом теребил мастера, жарко шепча ему в самое ухо, чтобы он что-нибудь сделал. Вообще-то, если бы молодые люди не были столь увлечены бурной беседой, они, пожалуй, услышали бы все, что выговаривал барон своему помощнику, другу или бог весть, кем они были. Но, наконец, свершилось. Барон и мастер до конца наблюдали за происходящим. Пару раз Волану пришлось перенаправить в другую сторону блуждающие по ночному парку парочки, чтобы те не вспугнули объятых пламенем страсти новоявленных любовников. Или, скажем так, шагнувших от платонической любви к плотским утехам. Конечно, Жерару где-то в глубине души было жаль молодого дворянина, который вполне мог оказаться раздавлен гневом короля. Парень успел отличиться на поле сражения и вообще был чуть ли не образчиком несвежского дворянина. Однако королевство для Готина значило гораздо больше. Он готов и на куда более подлые и непристойные поступки. Он, не задумываясь, совершал их, разменивая чужие жизни. «Какого дьявола ты тянул?» – вскинулся барон, когда они с мастером расположились за кружечкой вина в его столичном доме. «Ты о чем?» – делано удивился Волан, потягивая великолепное Веренское, несколько бутылочек которого прихватил из замкового погреба барона. «Разве ты не видел, что она могла как минимум 3 раза сбежать от паренька?» «Как же тут не заметить, если ты всякий раз едва не испепелял мое ухо своим жарким дыханием?» «Слушай, а может, тебя настолько распалила та страстная сцена, представшая перед нашим взором?» «Сразу говорю, я не по этим делам. За все те годы, что я топчу грешную землю, у меня ни разу не возникало желания разделить ложе с мужчиной». «Да ты... да я...» Жерар так покраснел, что могло показаться, сейчас его хватит удар. Но обошлось. Только в руке все еще могучий смялся серебряный кубок. Наконец его отпустило, и комната огласилась могучим смехом. «Нет, ну все же, почему ты тянул?» Отсмеявшись, продолжил настаивать на своем Жерар. «Дорогой барон, несмотря на свой возраст, ты все еще крепок и позволяешь себе разные шалости. Но добиваться благосклонности женщин тебе некогда, поэтому ты предпочитаешь либо своих служанок, либо шлюх. В отличие от тебя, я всегда добиваюсь благосклонности женщин и не являюсь сторонником легких побед. Так вот, когда женщина говорит «нет», это почти всегда значит «да». Бланка отвергала барона, но она все же не пыталась убежать, и он не применял силу, чтобы ее остановить. Он просто взял ее за руку, взял нежно, как величайшую драгоценность, и ей ничего не стоило вырваться. Но она не сделала этого, а вместо этого начала с жаром объяснять, что между ними не может быть ничего. Циничная особа. Но этого Штарейна она и впрямь когда-то любила. Да и сейчас любит, просто боится признаться в этом даже самой себе, потому как прекрасно поняла, что любовь может сделать человека как сильным, так и слабым. А слабые в этом мире не выживают. Мне почти не пришлось на нее воздействовать. Так, самый легкий толчок, сделали страсть и напор молодого человека. «Будь спокоен. Ни один мастер никогда и нипочем не сможет распознать мое вмешательство. Все его следы попросту раздавила страсть этих двоих». «А если она не забеременеет?» «Ничего. Во второй раз пойдет уже куда легче и, возможно, уже без нашего вмешательства. Влюбленные – больные люди по определению. И от этой болезни есть только одно лекарство – ненависть». «Твое здоровье!» «Что ты на меня так уставился? Я не виноват, что ты раздавил свой кубок!» «Боже, пить Веренское из бутылки!» «С кем мне приходится иметь дело?» Волан оказался абсолютно прав. Последующие несколько свиданий прошли без их участия, вернее, без их вмешательства. Барон все же предпочитал подстраховаться, чем был крайне раздосадован его сообщник. У него как раз наметилась очень занимательная интрижка с одной вдовствующей баронессой, просто шокированной напором какого-то простолюдина. Барон очень сомневался, что здесь обошлось без чар, но Волан был готов прозакладывать собственную голову. Когда он обращается к слабому полу, то всегда рассчитывает только на свой мужской магнетизм. Далее оставалось лишь проследить, чтобы не упустить момент, и это ему мастерски удалось. Не теряя ни минуты, едва узнав о случившемся, он поспешил к королю с поздравлениями по поводу положения Бланки. Была, правда, вероятность, что она понесла от короля. Девочке приходилось изворачиваться, как угрю на раскаленной сковородке. Но, хвала небесам, все срослось как надо. Плод к королевской крови не имел никакого отношения. Король был в ярости. Одно время Жерару казалось, что вот-вот начнут лететь головы. Грешным делом мелькали мысли, что первый полетит именно его. Уж больно разошелся его величество. Поэтому барон постоянно пребывал в напряжении, ожидая самого худшего развития событий. Волан тот и вовсе предпочел удалиться в замок Гатине. В столице ему делать больше нечего, даже та неприступная баронесса пала под напором его обаяния. Пора было возвращаться к научным изысканиям. Ну и внимательно поглядывать в сторону столицы. Приступ ярости у Берарда вскоре сменился полной апатией. Взяв в свои руки судьбу бывшей любовницы, он своей волей устроил ей свадьбу с бароном Штарейном и отпустил молодых с миром. Венчание было скромным лишь в присутствии свидетелей, одним из которых стал сам король. Разумеется, граф Кинол никак не мог на это повлиять. Ему пришлось смириться с браком дочери и не столь уж богатого барона, его вассала. Заодно пришлось расстаться и с планами на будущее, что никоим образом не способствовало сохранению спокойствия духа. Как докладывали шпионы, барон и баронесса чувствовали себя вполне хорошо и были довольны таким положением дел. Надо же! Жерар-то грешным делом думал, что чуть ли не до плахи довел молодых людей. А оказалось, помог свить любовное гнездышко. Приятно все же осознавать, что не все интриги обязательно заканчиваются кровью и смрадом подземелий. А вот короля было искренне жаль. Проснувшийся в нем романтичный юноша никак не хотел засыпать. Берард уже больше месяца пребывал в меланхолии. Вот только если по-человечески Жерару его было жаль, то как к королю отношение было резко противоположным. Не имеет права государь на подобные слабости. Его обязанность – быть выше любых чувств. «Клянусь, я не имею к этому никакого отношения», – спокойно глядя в глаза принцу, заверил барон Гатине. «Ладно, сделаем вид, что я тебе поверил. Чем же вызвано твое посещение на этот раз?» «Насколько мне известно, отец не питает к тебе злобы, но все же видеть не хочет. Едва прибыв во дворец, ты тут же направился в мои покои. Выходит, твое посещение вызвано делами ко мне, и так?» «Ваше высочество, мне стало известно, что переговоры с королем Лангтона по поводу вашей женитьбы на его дочери Жаклин несколько зашли в тупик». «Ты пытаешься смягчить сложившееся положение дел, как мне кажется, из личной симпатии ко мне». «В делах государственных личные симпатии – слишком большая роскошь». «Значит, все дело в моем положении», – попытался улыбнуться принц, но улыбка вышла неискренней. «Что ж, буду с тобой откровенен. Я лично всячески уклоняюсь от принятия решения». Вернее, делаю все, чтобы его не приняли как можно дольше. Об этом Жерар был прекрасно осведомлен. Разумеется, принц не мог противиться воле короля или совета. Коль скоро решение приняли бы, Ему оставалось бы лишь подчиниться. Но кронпринц был по-настоящему умным молодым человеком, а его постыдная склонность сделала его еще и изворотливым. Гийом ни разу не возразил против той или иной кандидатуры. Он ни разу не позволил себе даже кислой мины. Он был предельно серьезен и собран. Однако ему удавалось расстроить все планы по его женитьбе короткими и, казалось бы, ничего не значащими замечаниями и репликами. Вот так обронит фразу и тихонько в сторону, а члены совета начинают обсасывать все со всех сторон, зачастую забывая, от кого исходила инициатива. Казалось бы, вопрос уже решен, и остается только собрать посольство в Лангтон. Но принцу вновь удалось одной фразой перевернуть ситуацию с ног на голову. Никому было невдомек, что Гийом страшится этой свадьбы пуще, чем самая невинная девица. Однако то, что он не побоялся признаться в этом хотя бы Жераро, вселило надежду, что он не все еще потеряно. Кронпринц знает о том, что на нем долг наследника и будущего правителя королевства. Он понимает, что должен быть выше своих желаний, но ему недостает самой малости – уверенности в том, что он сможет возобладать над своей сутью. «Ваше Высочество, позвольте быть с вами предельно откровенным. Буду только рад, дорогой дядюшка Жерар. Вы достаточно умны, чтобы понимать, самой выгодной партией для королевства будет союз с Лангтоном. Должен признать твою правоту, я тоже так считаю. Вам остается только жениться и зачать наследника». «Никому не будет дела до того, как часто вы навещаете вашу супругу, даже если это будет происходить раз в год для зачатия ребенка. Все понимаю, но человеческая жизнь слишком хрупка, чтобы делать ставку на одного единственного наследника. Может, ты еще подскажешь, как мне это сделать?» «Подскажу, ваше высочество. Мне по долгу службы приходится иметь дело с разными людьми. Есть среди них и один темный мастер. Он мог бы зачаровать вас, чтобы вы смогли исполнить свой долг перед королевством». «Темный? В таких делах?» «Если никто не бросится проверять вас, то по прошествии времени все следы вмешательства истают. А на плоде это и вовсе никак не отразится. Насчет ваших склонностей пока ходят лишь слухи. Ничего определенного, никто ничего не заподозрит». «Ну, если и усомниться, то не решится ни на какие действия». «Отчего же ты спрашиваешь моего согласия? Насколько мне известно, твоя преданность короне настолько высока, что ты не усомнишься, стоит ли предпринимать какие-либо действия, если будешь уверен, что это во благо». «Что бы обо мне ни говорили, и что бы вы лично ни думали на мой счет, я всегда был, есть и буду верным сторожевым псом вашего рода. Я никогда не позволю себе посягнуть на волю членов королевской семьи. Если таковое решение будет принято, то только лично вами, даже не вашим отцом, и только в полном здравии и трезвом рассудке. Если вы считаете, что предложенное мною неприемлемо, я тотчас забуду о своих словах. Если я переступил грань, то готов понести заслуженное наказание». «Это смертная казнь. Я знаю. Прямой честный взгляд, решительный вид и ни капли сомнения». В этот момент старый барон походил на вековой дуб, такой же крепкий и несгибаемый. Гийом не мог не восхищаться, глядя на этого человека, посвятившего всю свою жизнь служению их роду и королевству. «Насколько можно быть уверенным в твоем темном?» «Полностью, ваше высочество. Мы с ним связаны клятвой на крови». «Обоюдной клятвой?» «Да, ваше высочество». «Насколько я знаю, это очень страшная клятва, и ты рискуешь больше, чем тот темный». «До ритуала я даже не представлял, насколько она страшна. Мой темный оказался хитрее меня. Я принадлежу к редкой породе людей, которые не поддаются чарам мастеров, но после ритуала... Теперь есть один мастер, который при желании сможет взять надо мной контроль. Мой друг как-то позабыл упомянуть об этом. А теперь со злорадством сообщил. Нет, он молчит. Думает, я не догадываюсь. Но вас это не должно волновать. В отношении вас он может сделать только то, что будет условлено. Ритуал вынудит его так поступить. Мне тоже удалось загнать его в угол. И ты называешь его другом? Согласен. Узы, связывающие нас, очень странные. Но других друзей у меня нет. А как же я, дядюшка? Вы мой сюзерен, ваше высочество. И иного не будет никогда. Хорошо. Пусть твой темный будет в готовности. Выходит, пришла пора мне жениться и позаботиться о наследнике. После этого разговора Готине пребывал на седьмом небе от счастья, считая, что ему удалась самая трудная часть комбинации. Как же он ошибался. Жерар даже предположить не мог, насколько трудный разговор предстоит с Воланом. Нет, тот не забыл об их беседе и взятых на себя обязательствах. Вот только он тогда и предположить не мог, насколько все окажется сложно. «Не хотелось бы тебя разочаровывать, друг мой, но, похоже, мне не удастся сослужить добрую службу королевству». Потягивая свое любимое вино, задумчиво произнес он, когда Жерар поведал ему о результате беседы с принцем. «Не понял. Ты же согласился». «Согласился. Но если ты помнишь, я тебе говорил, что никогда не использовал чары в этих делах, предпочитая добиваться всего сам». «Конечно, помню. Как и то, что ты с легкостью провернул подобное с Бланкой и ее нынешним мужем». «Не путай одно с другим. Этих молодых нужно было лишь слегка подтолкнуть друг к другу. Они и без того были к этому готовы. К тому же не так уж трудно заставить сделать человека то, что не противится его сущности». «А попроще нельзя?» «Можно. Если мужчина видит в женщине женщину, а женщина в мужчине мужчину, то заставить их войти в близость несложно. Если же женщина предпочитает женщин, то сделать это уже сложнее, но возможно. А в обратном случае практически нереально». «Почему, если можно в первом случае, то нельзя во втором? Мужчины что, сильнее?» «Наоборот, слабее. Не получается у них ничего». «Да, разум подчиняется, да, он стремится к женщине, но его тело противится. Я это узнал недавно, начав готовиться к предстоящему. Мои опыты показали несостоятельность замысла, либо я слишком слаб для подобного». «Волан, мы уже не можем отступиться. Ты представляешь, на какой шаг я подтолкнул кронпринца? Он готов лишиться своей воли. Ненадолго, но все же». «Есть одна задумка. Она не пройдет с моими подопытными, так как у них нет сильной привязанности. Но у Гийома такая привязанность есть, ведь так?» «Именно так». «Если его возлюбленный погибнет за день до свадьбы кронпринца или в тот же день, я смогу сделать так, что он будет не с ней, а с ним. Но тогда мне нужно будет держать под контролем и ее, чтобы она не обратила внимания на то, что он называет ее мужским именем, а потом еще и не вспомнила об этом. Ты же знаешь, что день свадьбы назначают так, чтобы вероятность зачатия была максимальной. На это и наша ставка, потому как лучше, если зачатие произойдет сразу». «Знаю. Как и то, что на утро придворный мастер проверит новобрачную на предмет зачатия». «Вот именно», – скрипнул зубами барон. «Это был старинный обычай, который появился с того момента, как мастера стали искать убежище в домах дворян. Стоит ли говорить, что его придерживались лишь в именитых домах? Так вот, считалось, что зачатый в брачную ночь ребенок будет счастлив, удачлив, прозорлив и тому подобное. Правда, Готине мог бы с этим поспорить, опираясь на собственный опыт. Взять нерожденного первенца Берарда, зачатого именно в брачную ночь. А нынешний кронпринц, с ним все верно, но есть и одно значительное «но». Однако мнение барона здесь ничего не значило. Утром новобрачную осмотрит придворный мастер. Конечно, определить, кто должен родиться, мальчик или девочка, он не сможет. Но вот упало ли семя на благодатную почву, он узнает. Вот уж с кем не удастся договориться ни при каких обстоятельствах, так это с мастером Бенедиктом. А в вопросе, касающемся темного... А что, если ее усыпить маковым раствором? Хм, а ведь вполне может выйти. Тут же встрепенулся Волан. Мастер не станет выяснять, не опоили ли ее. Это же нелепо. Вот. Ну ты и напугал меня, дружище. А тебя не смущает тот факт, что ради этого придется убить ни в чем не повинного юношу? Нет. Несвиш превыше всего. И я служу ему. А что до этого, то я точно знаю. Мне гореть в гиене огненной. Я предопределил свой путь уже давно. Глупо начинать бояться лишь из-за того, что твоя жизнь клонится к закату. Действительно, глупо.